Райские хутора. Раньше там была обычная жизнь, а потом она рухнула. И даже название места забылось. Хутора да хутора. На самом деле не хутора, а целый куст деревень среди полей и лугов с бегущей понизу речкой. Существовала там бригада, занимавшаяся откормом телят. Ползали трактора, детишки ходили в школу. Потом коллективного хозяйства не стало. Телята сгинули, школа закрылась, и народ стал разбегаться. А когда по весне ручей разметал бревенчатый мост, хутора и вовсе оказались на положении острова. Зимой дорогу к ним изредка пробивали бульдозером, летом никакая техника пройти не могла. В первый раз я попал туда осенью, позвали на требы. Исповедовал, причащал, отслужил панихидку. Заброшенность угодий и малочисленность населения, рассеянного по весьма обширным пространствам, наводили тоску. При этом хутора таили в себе столь добрую привлекательность, что вскоре я снова посетил их, а потом еще и еще. С течением времени они все более становились похожими на самоцвет, пусть и не драгоценный, но редкостный, точно. Однако вернемся к первому путешествию. Автобус затормозил прямо в лесу, хотя остановки здесь не было. «Вас встречают», — сказал шофер, кавалерист и сторожевая собака. Там, где среди деревьев едва угадывалась лесная дорога, меня ждал старик на безжизненной лошади. Рядом крутилась рыжая собачонка. Этой компанией мы отправились в путь. Пройти надо было 4 километра. Дед рассказывал, что сильно болеет ногами, по деревне еще передвигаться самостоятельно может, а в дальние походы только верхом. Мы поговорили о здоровье, об урожае клюквы и белых грибов, и вдруг собачка, семенившая перед нами, с визгливым лаем бросилась догонять какого-то зверя. Путь наш проходил через редколесье, и мы увидели, как зверек взлетел на вершину гнилой березы. «Куница», — определил старик. «Пойдет сейчас поверху, и собака отстанет». Но даже самые правильные предсказания иногда не сбываются. Трухлявое дерево подломилось, и, увлекая за собой зверька, грохнулась оземь. Я сходил к месту диковинной катастрофы и принес добычу. Куница была жива, но совсем без чувств по причине контузии. Оставлять ее в таком беспомощном виде на произвол судьбы не хотелось, и дальше она поехала в притороченном к седлу пластиковом пакете. Придя в сознание, выбралась из пакета и убежала. Интересно, что при каждом визите на хутора случались забавные встречи с лесными животными. То зайца чуть с ног не сбили, то горностай разыгрался прямо на тропе, а однажды довелось переговорить с барсуком. Шел как-то по весенней хлябе, ветер в лицо, дождь сеет, а впереди барсук. Сидит спиной ко мне и что-то в луже полощет. Может, лягушку поймал, а может, лягушачью икру таскает. Из-за дождя и ветра он не расслышал меня. Я стал над ним и спокойным голосом говорю: «Барсук». Он подпрыгнул на всех четырех лапах, развернулся в воздухе и шлепнулся у моих ног. Шерсть дыбом, зубами стрекочет. Не поднимая головы, посмотрел за один сапог — никого, за другой — тоже никого. Успокоился и опять в лужу. Я подождал немного еще. «Барсук». И снова он взлетел, как на пружинах, развернулся, шлепнулся. Страшно пострекотал зубами, повглядывался за сапоги и, не обнаружив опасности, вернулся к важному своему занятию. «Мне надо найти дальше, а он — крупный зверь, дорогу перегораживает. Я уж тогда погромче. Ну ты что, барсук?» Не сходя с места, он глянул на меня через плечо и бросился вглубь леса. Старуха, с которой дед и прожил свою долгую жизнь, была дочерью диакона и сохраняла наследственный интерес к богословию. Обилие диких зверей радовало ее. «У нас как в раю», — утверждала она, — «где все живут мирно и друг друга не обижают». Я подозревал, что это свободное толкование слов пророка Исаии о временах, когда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. Образ этого светлого дня некогда запечатлелся в ее детской головке. Еще она объясняла, что переход хуторов к райской жизни начался сразу после отъезда мужиков. «Ни водочного, ни табачного духа не слышно у нас, оттого благодать и произрастает. Я спрашивал насчет кабанов и волков, мол, насколько они благодатны. Выяснилось, что кабаны по осени картошку тревожат, а потом исчезают неизвестно куда. Волки тоже бывают лишь мимоходом. Раньше, когда телятник был, случалось, разбойничали. А теперь скотины нет, так что они вежливо зайдут разочек-другой, поприветствуют. Словом, рай. Однажды собачка притащила домой двух зайчат и давай их вылизывать. Сама она щениться уже не могла, а понянчить маленьких очень захотелось. У бабки коза была, козьим молоком зайчат выкормили. Они так и остались зимовать. Надо отметить, что изба у стариков была доисторическая и при огромных размеров. 10 на 25 до 2 ярусов, то есть 500 квадратных метров. Зайцы носились по стенам сеновала, взлетая под самую крышу, выбегали в огород, гуляли вокруг избы, но возвращались. Один ушел в начале весны, а другой летом, да потом еще несколько раз захаживал в гости. Собачка узнавала его и радовалась. А в старых досках, сваленных у забора, жили ящерицы. Как только доски освобождались от снега и подсыхали, ящерицы выползали погреться на солнышке. Двигались они еле-еле. Старик угощал их теплым сладким чаем из ложечки, им очень нравилось. И вот настал день, когда старухе пришлось защищать этот рай с оружием в руках доблестно. Пошла она как-то на реку полоскать белье. Вскоре возвращается, глаза победно сверкают. Я, говорит, врага одолела. Он только высунулся из воды, я его коромыслом по лбу. Белье она на коромысле носила, как в старые времена. Дед спросил, как выглядел супостат, и засомневался, мол, не такого вида они. А ты почем знаешь? Но ведь раньше-то, когда пил, они ко мне частенько захаживали, а твой больше смахивает на бобра. Спустились к мосткам, действительно, бобр кверху пузом. Старик обличил ее в преступление против закона и против благодати, сунул бобра в пододеяльник, белье ведь под рукой было, и отнес в хлев. Потом они с бабкой размышляли, как поступить с убитым зверем, и что вообще может произойти от такой неприятности. Бобр тем временем очнулся и убежал. «В точности, как с моей куницей», — изумился дед. «Стало быть, благодать и на сей раз восторжествовала. Когда я уходил из деревни, старики провожали меня до калитки и долго смотрели вслед. Обернусь, они все стоят и прощально машут руками. Много лет уже не бывал я в тех далеких краях, но и сейчас перед моими глазами двое русских крестьян, удостоившихся райской жизни».